Развитие материи на основе времени. Физическая материя не способна существовать без времени. Оно, как особое дополнительное состояние, позволяющее материи двигаться, а значит развиваться, было специально введено в ее структуру высшими. То есть время есть механизм движения и преобразования физической материи. Поэтому при создании материи она сразу же воссоединяется с частицами времени, которые построены таким образом, что не обладая степенью свободы, с максимальной точностью выполняют ту программу, которую им задают свыше программисты. Время создано для управления физической материей. Время обладает своей иерархией, и каждый уровень материи соединяется со своим уровнем времени. Земная материя относится к низкому уровню, поэтому по закону соответствия соединяется с частицами времени своего уровня. Таким образом, частицы времени нашей физической материи занимают нижние уровни в иерархии времени. Они являются исполнителями, но управляет ими матрица времени того объекта, с которым они воссоединяются. Управление ведется через тонкие оболочки объекта и программу, составленную для него высшими. Программа ставит цель развития, то есть какие качества и характеристики должна приобрести материя данного объекта. А матрица времени направляет все процессы материи к данной цели. Время развития и программа как направление процесса задаются каждой частице при формировании объема пространства. Внешнее поле, границы пространства сразу определяются его общей программой развития. Но частицам времени, исполнителям, задается своя собственная контролирующая программа, на основе которой они регулируют все процессы. То есть частицы времени существуют по собственной программе. Но управляются они уже на основе программы того объекта, с которым воссоединены. В данном случае работают разные программы. Они начинают разворачивать сгусток первоначальной материи в пространстве на основе собственной программы, включая индивидуальные программы всех первоначальных частиц, образующих материю, и тем самым заставляют их вступать во взаимодействие друг с другом, множится и пространственно расширяться. Программа материи сразу задает, до какого количества должны множиться частицы, сколько их должно стать. А если они определены количественно, то, следовательно, определены и пространственно своими границами. Потому что каждая частица в момент рождения занимает некоторый объем, то есть выстраивается определенным образом пространственно. Или, выражаясь по-другому, каждая частица строит свой пространственный объем, чтобы существовать в нем. Поэтому, задавая в программе количество частиц, тем самым задают границы требуемого пространства. Но они всегда будут находиться в тонких оболочках. Частицы, образующие материю, будут находиться в своей тонкой оболочке, а частицы времени в своей. Но оболочка, предназначенная для времени, будет превышать по прочности оболочку, предназначенную для частиц материи. Кроме того, они будут находиться в разных измерениях. Оболочка для частиц физического времени охватывает все, что относится к физическому плану того либо иного объекта – планеты, звезды, Вселенной. За счет временных оболочек образуются поля времени. В создании поля времени, например, Земли, участвуют не только частицы физической материи, но и приближенные к ней тонкие планы. Частицы времени входят в структуру материи и образуют соответствующие поля, которые существуют определенный срок. Пространство имеет свое поле времени, которое создает физическая материя и смежные с ней тонкие планы. Все, что находится в другом измерении пространства, имеет частицы времени другого уровня, хотя они, эти частицы времени, тоже относятся к физической материи. Частицы времени входят в структуру материи и образуют поля времени, которые существуют определенный срок. То есть происходит объединение материи времени и материи объекта на период их совместного существования. Но все, в чем присутствует время, разрушается. В конструкцию же матрицы время не входит, поэтому она вечная, она не подвержена разрушению. Так что время является фактором разрушения физической материи. Частицы времени регулируют процессы развития и прочих изменений материальных тел. Регулировка осуществляется за счет контроля взаимодействия существующих частиц. Также, соответственно, регулируется изменение пространственного объема, содержащего в себе все прочее, и достижение им максимальной величины, соответствующей программе. До каких размеров объему тела нужно увеличиться, какие наружные габариты надо иметь, задается программой данного типа материи. Частицы времени регулируют процессы взаимодействия всех прочих физических частиц, а следовательно регулируют и пространственный объем. После создания требуемого по величине мирового или другого объема, согласно программе, включаются другие процессы, начинающие строить внутреннее пространство согласно заданной цели. Развивая материю, время совершенствуется само. Меняя стадии развития, оно строит свою внутреннюю структуру. Все процессы физической материи включаются согласно программе в свое время и оканчиваются также в нужное время. И ни одна частица не будет действовать вне программы. Любой процесс на основе программы и времени становится целенаправленным, достигая положенного ему результата. Однако процессы бывают разными. Одни строят, другие разрушают, а по результирующей они приводят мировой объем к нужному построению. Существуют также пространства и миры, в которых развитие идет без участия частиц времени. Но и там происходит эволюция материи, и для этого у высших существуют свои методики. Когда развитие мира идет без участия времени, то самим физическим частицам данного мира задается строгая программа действий без свободы выбора. Они имеют линейные жесткие программы, дающие абсолютный процент точности выполнения поставленной задачи. Материя очень высоких уровней развития уже обладает самоорганизацией, но она приобретается материей за счет программ, составляемых высшими. Программы помогают материи приобрести требуемое ей свойство самоорганизации, то есть оно появляется не само по себе, а искусственно создается высшими с помощью программ. В такой материи частицы обладают высокой организацией за счет очень высокого уровня развития. Без времени строится материи очень высокого уровня развития тонких частиц. Но это является частным вариантом развития. Частиц нашей физической материи такого высокого уровня пока не существует. Им потребуется очень долго совершенствоваться, прежде чем стать самоорганизованными. К последним относятся частицы другого вида материи. Но в нашей Вселенной у высокоразвитых инопланетян имеется подобная материя. Как, например, человек с высокой сознательностью способен работать без надзора и контроля начальника, так и частицы высокого порядка тонкой материи способны раскрывать процесс, действуя без контроля частиц времени, а в силу своего высокого энергетического потенциала. Они сами разворачивают заданную им программу в сторону эволюции и сами сворачивают ее, когда это необходимо. Без времени могут развиваться отдельные очень высокие миры, где каждый способен сам контролировать свое поведение, любое свое действие. Это же относится и к миру частиц, строящих другие тонкие пространства. Более низким мирам частицы времени требуются для контроля их развития, чтобы заставлять еще малоразвитую материю двигаться в направлении качеств, нужных высшим. Высокие миры способны это все делать сами. Таким образом, без времени способна развиваться материя только очень высокого порядка. Развитие ее идет на основе мощного энергопотенциала и высокой организованности самой материи, то есть за счет ее самоорганизации. Материи с высокой самоорганизацией время как управляющий и ведущий фактор не требуется.